На другой день он являлся к дяде. «Какой дядюшка вчера был вечер у Зарайских?» — говорил он, погружаясь в воспоминания о бале. «Хорош?» «О, дивный!» «Порядочный ужин был?» «Я не ужинал». «Как так? В твои лета не ужинать как можно?» «Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку. Даже уж слишком. Что ж там, все прилично было, туалет, освещение?» «Да-с». «И народ порядочный?» «О, да». «Очень порядочный. Какие глаза, плечи!» «Плечи у кого?» «Ведь вы про них спрашиваете?» «Про кого?» «Да про девиц». «Нет, я не спрашивал про них, но все равно много было хорошеньких». «О, очень. Но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает, в таком-то случае смотришь, тоже повторит и другая, как будто затверженный урок. Была одна... не совсем похожа на других, а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды, все одинаково. Не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства. Все покрыл и закрасил одинакий лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели этот век будет заперт и не обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви, и вопль растерзанного сердца? Неужели не даст простора чувству? Перед мужем все обнаружится, а то, если рассуждать по-твоему вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что преждевременно обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять, но зато после слезы да слезы. Не расчет. И тут расчет, дядюшка. Как и везде, мой милый. А кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчетным, дураком. Коротко и ясно. Удерживать в груди своей благородный порыв чувства? О, я знаю, ты не станешь удерживать. Ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать. Так что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и не способен... Не способен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура человек с сильными чувствами, с огромными страстями. Мало ли какие есть темпераменты. Восторги, экзальтации, тут человек всего менее похож на человека, и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами. Если умеет, то и человек. «По-вашему, и чувствам надо управлять как паром», — заметил Александр. «То выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть». «Да, этот клапан недаром природа дала человеку. Это рассудок. А ты вот не всегда им пользуешься. Жаль. А малый порядочный». «Нет, дядюшка, грустно слушать вас. Лучше познакомьте меня с той приезжей барыней». «С которой? С Любецкой? Она была вчера?» «Была. Долго говорила со мной о вас, спрашивала о своем деле». «А, да, кстати». Дядя вынул из ящика бумагу. «Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то на силу выдали из палаты. Объясни ей хорошенько дело. Ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?» «Да, знаю, знаю. Уж я объясню». Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Петр Иванович посмотрел на него. «Да что ж тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна. С бородавкой у носа». «С бородавкой не помню. Как это вы заметили, дядюшка?» «У носа да не заметить. Что ж тебе хочется к ней?» «Она такая добрая и почтенная». «Как же ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная. Это странно». «Да позволь. У ней ведь есть дочь, это маленькая брюнетка. А, теперь не удивляюсь. Так вот, отчего ты не заметил бородавки на носу?» Оба засмеялись. «А я так удивляюсь, дядюшка, — сказал Александр, — что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь. Подай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь все чувства и совсем забудешь закрыть клапан. Наделаешь вздору, и черт знает, что объяснишь. Нет, дядюшка, не наделаю, и бумаги, как хотите, не подам. Я сейчас же». И он скрылся из комнаты. А дело до сих пор шло, дошло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место.